Я вас ненавижу, это низость. Я вам говорил, что отомщу, мисс Салина. Я с вами больше не разговариваю. Сонечка, на него сердиться нельзя, он пьян так, что смотреть гадко. Налейте мне еще, поэт. Поверьте, Сонечка, ваш донжуанский список делает вам честь. Господа, а вы знаете, что здесь был убит Пушкин? — сказал Березин. Наступило молчание. — Как? Здесь? — Не здесь, здесь, а в двух шагах отсюда. С крыльца, может быть, видно то место. Хотя точного места поединка никто не знает. Пушкинисты 50 лет спорят, но где-то здесь. Большинство петербуржцев никогда не были на месте дуэли Пушкина. Муся полушепотом объяснила по-английски Клервилю, что сказал Березин. «Наш величайший поэт». «Да, я знаю». Он действительно знал о Пушкине, видел в Москве его памятник, что-то слышал о мрачной любовной трагедии, о дуэли. Место, на котором был убит Пушкин, ничем не отличается от места, на котором никто не был убит, произнес с расстановкой Беневолинский. «Это очень глубокомысленное замечание», — сказала Муся, не вытерпев. Она встала. «А вы знаете, господа, здесь очень душно и керосином пахнет. У меня немножко кружится голова». «У меня тоже». «На воздухе пройдет, но поздно, друзья мои, пора и во свояси». «В самом деле, пора, господа. Так вы говорите, с крыльца видно?» Муся отворила дверь, пахнула холодом. Березин подозвал Полового. Муся вышла на крыльцо. Справа жалостно звенел колокольчик отъехавшей тройки. Слева у соседней лавки уже вытягивалась очередь. Дальше все было занесено снегом. «Нет, ничего не видно. Он, однако, не вышел за мною», — подумала Муся. Вдруг сзади сверкнул свет, и она, замирая, увидела Клервилля. «Ах, вы тоже вышли, Вивиан?» — спросила она по-английски. «Нет, отсюда ничего не видно. Смотрите, это очередь за хлебом, бедные люди, в такой холод. Верно, у вас в Англии этого нет?» Он не сводил с нее глаз. «Какая прекрасная ночь, правда?» — сказала она дрогнувшим неожиданно голосом. «Да, сейчас, сейчас все будет сказано», — едва дыша подумала Муся. «Я вышел, чтоб остаться наедине с вами. Мне нужно вам сказать. Нам здесь помешают, пройдем туда». Видимо, очень волнуясь, он взял ее под руку и пошел с ней в сторону по переулку. Через минуту он остановился. Снизу приятно пахло печеным хлебом. Было почти темно, людей не было видно. Неужели у места дуэли Пушкина? Это было бы так удивительно, память на всю жизнь. Нет, это простой переулок. Стыдно думать об этом. Сейчас все будет кончено, но что ему сказать? Пронеслось в голове у Муси. «Муся, я люблю вас. Я прошу вас быть моей женою». Слова его были просты и банальны. Муся не могла этого не заметить, как взволнована она ни была, какой торжествующей музыкой не звучали эти слова в ее душе. Так с сотворения мира делали предложение, но теперь мне? Сейчас ответить или подождать? И как сказать ему? Лишь бы не сказать плоско и не сделать ошибки по-английски. «Я не могу жить без вас, и прошу вас стать моей женой», — повторил он, взяв ее за руку. «Согласны ли вы?» «Я не могу отказать вам в таком пустяке». Он не понял или не оценил ее тона, затем с усилием засмеялся, смех оборвался тотчас. «Вы говорите правду? «Вы шутите?»